как сквозь строй идет Надежда Васильевна к экипажу. Хозяин ухмыляется, поглаживая бороду. Он лучше всех знает дела этой барышни. Вот уже 2 недели, как она питается либо сбитнем с сайкой, либо тарелкой щей. Даже самовара никогда не спросит. Карета закачалась по грязи. Посреди улицы огромная, никогда не просыхающая вплоть до морозов лужа. Ходят по краю около домов, никто тут не ездит. Все берут в объезд с главной площади, делая большой крюк. Ямщики это знают. Кучер ругается, все колеса в грязи, весь задок обрызган. «Перекинется?» «Нет, не перекинется», спорят жители. Мальчишки улюлюкают, свистят. Надежду Васильевну кидает из стороны в сторону, она визжит, зажмурив глаза. Второй дебют проходит в необычайно торжественной обстановке. Приехал губернатор с женой, съехались помещики из уездов. В ложах дамы ослепляют туалетами, все в светлых платьях декольте с жемчугами и бриллиантами. В волосах живые цветы, настроение повышенное, атмосфера праздничная, напряженная, как бы насыщенная электричеством. Студенты встречают Неронову аплодисментами. Из оркестра подают громадную корзину цветов. Это Муратов опустошил оранжереи в своем имении и скупил лучшее, что нашел в городе у садовников. С водевильной струйской истерика. «Ладно, ладно», — шепчет Раевская и загадочно улыбается. Она и немногие незанятые в этот день актеры и актрисы сидят в оркестре. Дездемона входит в залу совета легкой, но твердой поступью и не опускает глаз перед дожем. Это рыжая, гибкая, тонкая венецианка с огневыми глазами. Нервные ноздри ее трепещут, движения стремительны. Это уже не смиренная робкая девица, красневшая от собственных движений, как характеризует ее родной отец. Он сам не узнает ее теперь. Она женщина. И женщина, которая борется за право любви и выбора. Страсть разбудила все дремавшие возможности. В передаче Нероновой Дездемона впечатлительная, романтичная, порывистая, но глубокая натура. Не столько чувственная, сколько страстная, жаждущая слить самозабвение в любви с преклонением перед избранником. Ей было из кого выбирать в блестящей Венеции, но взор ее остановился на безобразном и немолодом Мавре. В лице его ей является его дух. Она полюбила его за страдания, а он ее за сострадание к ним. Только герой мог стать ее мужем, а Мавр был героем и страдальцем. И вот почему вся душа ее рванулась к нему. И в этой вспыхнувшей внезапно страсти сгорела ее стыдливость. Не наградила ли она Отелло целым миром вздохов? Не она ли первая призналась ему в любви и позволила ему похитить ее из родительского дома, где брак с Мавром считался бесчестьем? Не она ли бесстрашно пошла рука об руку со своим избранником навстречу суровой судьбе? Дездемона – яркая личность. И такой играет ее Неронова. Как далек этот образ от анемичных белокурых ангелов казенной сцены? Как далек он даже от ограниченной, дюжинной Офелии? Жена Офелия всегда будет рабой. Дездемона – это друг и товарищ, не способный ни на ложь, ни на измену. «Не может быть бесчестной Дездемона», – говорит Отелло. О, как близка, как понятна эта женщина Надежде Васильевне. Ей почти не нужно работать над этой ролью. Здесь она дает публике себя. Она раскрывает перед ней собственную душу. Весь ее мощный темперамент впервые проявляется в сцене объяснения с отцом и дожем. И темперамент это так захватывает, так взвинчивает зрителя, что опять весь театр вызывает дебютантку. Дальнейшее действие – сплошной триумф.